11. Даже у непоколебимого Гранта бывали, конечно, минуты неуверенности. «Дурак», — говорил его внутренний голос, когда он в Сконе забирался в лондонский самолет, «пожертвуй даже одним днем своего драгоценного отпуска в погоне за блуждающими огоньками». «Я не гоняю за блуждающими огоньками, просто хочу узнать, что случилось с Биллом Кенриком». «А что тебе Билл Кенрик, чтобы жертвовать ради него хотя бы часом своего свободного времени?» «Он мне интересен. И хочешь знать, я люблю его?» «Ты же ничего не знаешь о нем. Ты создал идола по своему образу и подобию и занимаешься тем, что поклоняешься ему». «Я многое знаю о нем. Я слушал, что рассказывал Тед Каллен. О, пристрастный свидетель!» «Славный мальчик, что гораздо важнее. У этого мальчика, Каллена, был большой выбор. Такой организации, как ВОКАЛ, кого выбрать себе в друзья, а он выбрал Билла Кенрика». «Масса славных мальчиков выбирали себе в друзья преступников». «Ну уж, если на то пошло, я знал несколько очень славных преступников». «Да? Много. И сколько минут своего отпуска ты пожертвовал бы преступнику?» «И полминуты бы не отдал. Но этот юноша, Кенрик, не преступник. Полный комплект документов на имя другого человека — это доказательство крайней законопослушности, не правда ли?» «Вот. Вот я и выясню все об этом. А пока замолчи и оставь меня в покое». «Ага. Сдаешься, да? Убирайся. Увязнуть по самую шею за какого-то мальчишки в твои-то годы. Кто это увяз по шею? Тебе вообще бы нечего было пускаться в это воздушное путешествие. Ты мог бы вернуться поездом или машиной. Но нет, тебе потребовалось так все устроить, чтобы оказаться запертым в ящике. В ящике без окон и дверей, которые можно было бы открыть. В ящике, из которого нельзя выйти. Темный, безмолвный, со всех сторон закрытый, запечатанный. Заткнись. Ага, ты уже тяжело дышишь. Через 10 минут эта штука собьет тебя с катушек. Тебе бы следовало проверить мозги, Грант, тебе непременно следовало бы проверить мозги. Среди прочего, у меня в черепе есть еще механизм, который пока еще полностью находится в рабочем состоянии. Какой? Зубы. Ты собираешься погрызть чего-нибудь? Не поможет? Нет, я собираюсь скрежетать ими. И потому ли, что он натянул нос черту, или потому что Билл Кенрик все время находился рядом с ним? Полет прошел для Гранта очень спокойно. Тед Каллен плюхнулся в соседнее кресло и тут же заснул. Грант закрыл глаза, и в мозгу его стали складываться, размываться, исчезать, снова возникать разные картины. Зачем Биллу Кенрику нужна была такая маскировка? Кого он пытался обмануть, когда они делали круг над аэродромом перед посадкой? Проснулся Тед и, не посмотрев в окно, стал поправлять галстук и приглаживать волосы. Какое-то шестое чувство летчика явно бодрствовало в его мозгу, фиксируя скорость, расстояние, углы, даже когда он спал. «Ну вот», — произнес Тед, — «снова огни Лондона и старый Вестморленд». «Вам не нужно возвращаться в отель», — сказал Грант. «Поедемте ко мне». «Это очень любезно с вашей стороны, мистер Грант, я очень благодарен вам, но нечего мне затруднять вашу жену или кто это?» «Мою экономку». «И нечего затруднять вашу экономку», — он шлепнул себя по карману. «Мне хватит?» «Даже после, что это было, 2 недель в Париже?» «Поздравляю». «Да что там, по-моему, Париж уж не тот, или, может быть, просто мне очень не хватало Билла. Во всяком случае, у меня нет необходимости причинять людям хлопоты. Ухаживает за мной. Но все равно большое спасибо. Потом вы ведь будете заняты, и вам не хочется, чтобы я отолокся тут же. Только вы же не выставите меня из этого дела, правда? Ведь вы будете держать меня с собой, как говорит Билл. А, говорил, то есть». «Конечно, буду, Тед. Конечно, буду. Я насадил наживку в обоне и выудил вас из всего белого населения земного шара. Я так не собираюсь забрасывать вас обратно». Тед улыбнулся. «Наверное, вы знаете, что к чему. Когда вы пойдете к этому типу Ллойду? Сегодня же вечером, если он дома. Самое плохое в археологии — это то, что если они не копают, то читают лекции, так что Ллойд может находиться где угодно, от Китая до Перу. Чему вы удивились? А как вы узнали, что я удивился? Мой дорогой Тед, с вашим ясным, открытым лицом нельзя садиться играть в покер или заниматься дипломатией. А просто вы назвали те же два места, которые всегда называл Билл. Он часто повторял это «от Китая до Перу». Правда? Похоже, он хорошо знал Джонсона. Джонсона? Да, Самуэля Джонсона. Это цитата. Самуэль Джонсон, 1709-1784 годы, английский писатель-просветитель. О, я понимаю, у Теда был слегка смущенный вид. Если вы все еще не доверяете мне, Тед Каллен, вам лучше пройти вместе со мной на набережную, и пусть кто-нибудь из коллег поручится за меня. Белокожий мистер Каллен залился густой краской. Простите, только на минуту. Я это, знаете, прозвучало так, будто вы знали Билла. Вы должны извинить меня за мою подозрительность, мистер Грант. Знаете, я совсем как щепка, брошенная в море. Ни одной души не знаю в вашей стране. Мне приходится принимать людей такими, какими я их вижу. Я хочу сказать, оценивать их по внешности. Конечно же, я верю вам, я так благодарен вам, что не могу найти слов, чтобы выразить, как я вам благодарен, поверьте мне. Конечно, я верю вам. Просто я поддразнил вас, я не имел права это делать. С вашей стороны было бы неразумно не испытывать недоверия. Вот мой адрес и номер телефона. Я позвоню вам, как только повидаю Ллойда. А вы не хотите... Может быть, мне пойти с вами? Не надо. Мне кажется, депутация из двух человек немного чрезмерна для такого незначительного повода. Когда вы сегодня будете вечером в Вестморленде, чтобы я застал вас? Мистер Грант, я буду сидеть и держать руку на аппарате, пока вы не позвоните. Нет, все-таки вы ешьте время от времени. Я позвоню в половине девятого. Окей, половине девятого. Лондон был укутан в серый туман, в котором мелькали ярко-красные заплатки, и Грант с любопытством и любовью смотрел на них. Формы сестер милосердия в армии тоже была таких же цветов, серого и ярко-красного, и в каком-то смысле Лондон сообщал человеку такое же ощущение милосердия и уверенности, какое исходило от сестринской униформы. Достоинство, доброта, скрывающиеся под внешним безразличием, внимательно уважительное отношение компенсировали отсутствие всяких финтифлюшек. Грант смотрел на красные автобусы, так оживляющие серый день, и благословлял их. Как славно, что лондонские автобусы красного цвета. В Шотландии автобусы окрашены в самый жалкий из всех возможных тонов голубой. Настолько жалкий, что он служит синонимом депрессии. Слава богу, англичане более веселый народ. Грант нашел миссис Тинкер, убирающую комнату для гостей. Не было никакой необходимости убирать ее. Но миссис Тинкер получала такое же удовольствие от уборки комнат, какое другие получают, сочиняя симфонии, или выиграв кубок по гольфу, или переплыв Ла-Манш. Миссис Тинкер принадлежала к тому многочисленному типу женщин, которых Лора однажды кратко определила как «женщин, которые моют порог своего дома каждый день, а свои волосы каждые 6 недель». Услышав, что поворачивается ключ в замке, миссис Тинкер выглянула из комнаты для гостей. «Ну вот, а в доме ни крошки, почему вы не сообщили, что возвращаетесь из чужих краев раньше срока?» «Все в порядке, Тинк. Я вовсе не хочу есть. Я просто заглянул положить багаж. Купите что-нибудь и оставьте мне, пожалуйста, когда будете уходить, чтобы у меня было тоже поесть вечером». Миссис Тинкер уходила каждый вечер домой, отчасти потому, что надо было позаботиться об ужине для некой персоны, которую она называла Тинкер, а отчасти потому, что Грант всегда предпочитал по вечерам оставаться один в квартире. Грант никогда не видел Тинкера. И единственным связующим звеном между этим последним и миссис Тинкер были, похоже, ужины немногочисленная родня. А так Вся ее жизнь в действительности проходила в доме номер 19 Тенби Корт, Ю-31, и здесь же были сосредоточены все ее интересы. «Кто-нибудь звонил?» — спросил Грант, листая лежащий у телефона блокнот. «Звонила миссис Халлард и просила, чтобы вы сразу, как только вернетесь, позвонили ей и пригласили ее пообедать». «О, как идет новая пьеса? Хорошо, что пишут критики. Подлюги». «Все? Во всяком случае, все, кого я видела. Когда она еще была свободной, в дни до Тинкера, миссис Тинкер работала театральной костюмершей. Если бы не существовало ритуала ужина, она, наверное, сейчас продолжала бы каждый вечер одевать кого-нибудь в Ю-31 или Ю-32, вместо того, чтобы убирать комнат для гостей в Ю-31. Поэтому ее интерес к театральным делам был интересом человека просвещенного. А вы видели спектакль? Я нет. Она из тех пьес, в которых все время подразумевает что-то другое. Вы понимаете? У нее на камине стоит фарфоровая собачка. Но это совсем не фарфоровая собачка, это ее бывший муж, и она разбивает собачку. Это ее новый хахаль, и она сходит с ума. Не становится сумасшедшей, а сходит с ума. Это очень заумно. Только я думаю, что если уж хочешь быть дамой, то нужно играть в заумных пьесах. А что бы вы хотели на ужин? Я как-то не думал об этом. Могу оставить вам кусочек рыбного рулета с яйцами. Только не рыбу, если вы меня любите. За последний месяц я съел столько рыбы, что хватит на всю жизнь. Не рыбу и не баранину, а в остальном все равно. Ну, сейчас уже поздно, и почек у мистера Бриджеса не купить. Но я что-нибудь придумаю. Отдохнули-то хорошо. Замечательно, замечательно отдохнул. Ну, вот и славно. Вы покруглели и набрали немного веса, рад это видеть. И нечего похлопать себя по животу таким сомнительным образом. Чуть-чуть жирка никому не мешало, совсем не обязательно быть тощим, как жерть, у вас тогда не будет никаких резервов. Пока Грант переодевался в свой парадный городской костюм, миссис Тинкер топталась вокруг, выкладывая дошедшие до нее обрывки сплетен. Потом Грант отправил ее к предмету ее самопожертвования в комнату для гостей, взглянул, какие мелкие дела скопились за время его отсутствия, и вышел из дома. Был теплый, спокойный, ранний апрельский вечер. Грант зашел в гараж, ответил на вопросы о рыбной ловле, выслушал три истории о рыбаках, которые уж слышал месяц назад, когда собирался в Шотландию, и взял маленькую двухместную машину, которой обычно пользовался для своих личных дел. Дом номер 5 по Брит-Лейн пришлось поискать. Здесь было беспорядочное скопление различных старых зданий, по-разному перестроенных для разных целей и находившихся в самом разном состоянии. Конюшни превратились в коттеджи, кухонные флигели в жилые дома, случайные надстройки в мансарды. Похоже, дом номер 5 по Брит-Лейн — это была просто табличка на калитке. Дубовая, обитая железом калитка в обычной для Лондона кирпичной стене показалась Гранту несколько претенциозной. Однако калитка была крепкой сама по себе, не привлекала внимания и открывалась с первой попытки. За калиткой находилось пространство, служившее кухонным двором, когда номер 5 был просто задним флигелем дома, стоявшего на соседней улице. Теперь это был вымощенный дворик, в центре которого был небольшой фонтан, а задний некогда флигель превратился в маленький, аккуратно оштукатуренный домик в 3 этажа, выкрашенный кремовой краской с зелеными оконными рамами. Пока Грант пересекал дворик, направляясь ко входу в дом, он заметил, что вымостка сделана из изразцов, некоторые из них были старинными и все красивыми. Фонтан был тоже красив. Грант мысленно поаплодировал Херону Ллойду за то, что тот не заменил простую, обычную для Лондона кнопку электрического звонка на что-нибудь более замысловатое. Это свидетельствовало о хорошем вкусе. Сомнения, в котором возникали при виде калитки, неподходящие к общей обстановке улицы. Внутренность дома отличала обилие свободного пространства, что характерно для арабов, однако при этом не создавалось ощущение, что в Лондон перенесли часть Востока. За спиной слуги, открывшего на звонок, виднелись чистые голые стены и роскошный ковер, приспособленные идиома, а не перенесенные декорации. Уважение Гранта к Ллойду росло. Слуга оказался арабом, городским арабом, полноватым, живыми глазами, хорошо вышколенным. Он выслушал Гранта, в свою очередь, на слишком правильном английском языке мягким голосом спросил, договаривался ли он о визите. Грант ответил, что нет, но сказал, что не задержит мистера Ллойда больше, чем на минуту. Мистер Ллойд может оказать помощь, сообщив информацию, касающуюся Аравии. «Уйдите, пожалуйста, и подождите немного, я узнаю». Он провел Гранта в крошечную комнатку, расположенную прямо напротив входной двери. Судя по малым габаритам и крайне скромной обстановке комнаты, она предназначалась для ожидающих приема. Грант представил себе, что такой человек, как Херон Ллойд, должно быть привык к бесконечным посетителям, которые обивали его порог, требуя внимания или помощи. Ведь, может, даже просили автограф. Это соображение делало его собственное вторжение более извинительным. Мистер Ллойд, похоже, решил не заставлять долго себя ждать, потому что слуга вернулся через пару минут. «Пойдемте, пожалуйста, мистер Ллойд рад принять вас». Формула, но какая приятная. «Насколько хорошие манеры украшают жизнь», — подумал Грант, поднимаясь вслед за своим провожатым по узкой лестнице и входя в большую просторную комнату, занимавшую весь второй этаж. «Мистер Грант, Хаджи», — объявил слуга, отступая в сторону и пропуская гостя. «Хаджи — человек, совершивший паломничество в Мекку». Услышав это, Грант сказал себе, «А вот и первая дань рисовки». Англичанин, конечно же, не станет совершать паломничество в Мекку. «Интересно», — думал Грант, наблюдая за Ллойдом, пока тот приветствовал его. Мысль заняться изучением Аравийской пустыни пришла ему в голову, потому что он так похож на кочевника, или это сходство родилось как результат многих лет работы в пустыне? Ллойд выглядел, как сошедший с картины кочевник-араб. А араб из популярных романов, выдаваемых в библиотеках. Именно так, как Херон Ллойд выглядели арабы, которые похищали и увозили, перебросив через седло своих скакунов замужних дам, безупречного поведения с различных Crescent, Drives и Авеню, увозили навстречу судьбе более страшной, чем смерть. Черные глаза, худое смуглое лицо, белые зубы, гибкое тело, тонкие длинные кисти рук, изящество в движениях. Здесь присутствовало все, взятое прямо с 17-й страницы последнего сочинения «Мисс Тилли-Талли». Тираж 254 000, продолжение через неделю. И Гранту пришлось сделать усилие и напомнить себе, что не следует судить о человеке по внешнему виду. Ведь этот человек провел экспедиции, которые составили эпоху в мире археологических раскопок, и написал о своих открытиях на таком великолепном языке, что, несмотря на его некоторую излишнюю пышность, Грант вчера в Сконе купил экземпляр последней работы Ллойда, следовало признать, что это настоящая литература. Херон Ллойд отнюдь не был салонным шейхом. На Ллойде был обычный для лондонца костюм, и манеры его соответствовали одежде. Не зная о нем ничего, его можно было принять за человека состоятельного, по специальности адвоката, преподавателя или что-нибудь в этом роде. Может быть, и представители более экзотической профессии? Актера, консультанта с Харли-стрит или светского фотографа? Но по зрелом размышлении лондонца, имеющего самую обыденную специальность. «Мистер Грант», — произнес Ллойд, пожимая руку посетителю, — «Махмуд сказал, что я мог быть полезен вам». Гранта удивил его голос. Он был бестелесным и отличался несколько жалобным тоном, не имеющим ничего общего ни со смыслом произнесенных слов, ни с общим настроением беседы. Ллойд взял с низкого кофейного столика пачку сигарет и предложил их Гранту, сказав, что сам не курит, потому что за долгую жизнь на Востоке воспринял магометанские обычаи, но рекомендует эти сигареты, если гость хочет попробовать их несколько необычный вкус. Заинтересовавшись, Грант взял сигарету, поскольку никогда не упускал случая узнать или ощутить что-то новое, и извинился за вторжение. Ему хотелось бы знать, не приходил ли сюда в течение последнего года или около того молодой человек по имени Чарльз Мартин за информацией об Аравии. — Чарльз Мартин? — Нет, нет, кажется, нет, конечно. Многие приходили ко мне по тому или другому делу, и я часто не могу потом вспомнить, как их звали. Однако думаю, что человека с таким простым именем я бы запомнил. Вам нравится этот табак? Я знаю те самые полакра, где он только и растет. Красивое место, которое не изменилось с тех пор, как там прошел Александр Македонский. Ллойд улыбнулся и добавил, за исключением, конечно, того, что они научились выращивать это зелье. Зелье, как мне кажется, очень хорошо идет с не слишком сухим шерри. Еще один из пороков, которых я избегаю, но, чтобы составить вам компанию, я выпью фруктового сока. Грант подумал, что кочевническая традиция гостеприимства немного дороговато должно быть обходиться в Лондоне. Если ты знаменитость, и кто угодно свободно может нагрянуть к тебе. Он заметил, что этикетка на бутылке, которую достал Ллойд, могла служить и поручительством, и рекламой. Судя по всему, Ллойд не был ни нищим, ни скрягой. «Чарльз Мартин был известен так же, как Билл Кендрик», — произнес Грант. Ллойд поставил обратно на стол стакан, который собирался наполнить, и сказал, «Кенрик? Ведь он был здесь на днях. Впрочем, говоря на днях, я имею в виду неделю или две назад, все равно недавно. А зачем ему понадобилось вымышленное имя?» «Я сам не знаю. Я навожу справки о нем по просьбе его друга. Они должны были встретиться в Париже в начале марта, точнее, 4 числа. Но Кенрик не приехал. Мы выяснили, что он умер в результате несчастного случая в тот самый день, когда должен был отправиться в Париж». Ллойд медленно поставил свой стакан на стол. «Так вот почему он больше не пришел», — сказал он своим жалобным голосом, вовсе не означавшим жалобу. «Бедный мальчик, бедный мальчик. Вы должны были встретиться с ним еще раз? Да, он мне показался славным и очень смышленым. Он был болен пустыней, у него были разные идеи относительно раскопок. Мало у кого из молодых людей они появляются. Все-таки есть еще искатели приключений даже в этом замкнутом и упорядоченном мире. Это очень хорошо. А что случилось с Кенриком? Автокатастрофа? Нет, он упал в поезде и проломил себе череп. Бедняга. Вот бедняга, жаль, я бы предложил в жертву ревнивым богам многих других вместо него. Ужасное слово «жертва». Выражение идеи, о которой еще несколько лет назад нельзя было даже помыслить. Так мы продвигаемся на пути к крайнему варварству. А почему вы решили узнать, был ли у меня этот мальчик, Кенрик? Мы хотели проследить его путь. Он умер, замаскировавшись своего Чарльза Мартина, с полным комплектом документов на это имя. Нам хотелось узнать, на какой стадии он стал Чарльзом Мартином. Мы были почти уверены, что, заболев в пустыне, он в Лондон придет к кому-нибудь из ученых, занимающихся этой темой. А поскольку вы, сэр, в этом высший авторитет, мы начали с вас. Понимаю. Да, скорее всего. Как мне кажется, именно Билл Кенрик приходил ко мне. Темноволосый молодой человек, очень привлекательный. несговорчивый, правда, но не злой. Я хочу сказать, хорошие манеры, за которыми скрываются неизвестные возможности. Я был в восторге от него. Он пришел к вам с каким-нибудь определенным планом, я хочу сказать, с конкретными предложениями? Ллойд слегка улыбнулся. Он пришел ко мне с предложением, самым широко распространенным среди тех, с которыми ко мне обычно обращаются. Экспедиция для раскопок поселения Вабар. Вы знаете что-нибудь о Вабаре? Это арабский мифический город. Это один из равнинных городов Аравии. Так эта тема повторяется в легендах. Род человеческий, когда он счастлив, чувствует свою извечную вину. Мы даже не можем сказать о своем хорошем самочувствии, чтобы не постучать по дереву или не скрестить пальцы, или не сделать еще что-нибудь, дабы отвести гнев богов, которые они испытывают по случаю благополучия и смертных. Вот и в Аравии есть Вабар, город, который погиб в огне в наказании за свои грехи и богатство. И Кенрик решил, что он нашел его. Он был уверен в этом. Бедный мальчик, я надеюсь, я не был резок с ним. Значит, вы полагаете, он ошибался? Мистер Грант, легенда Вабари живет на всей территории Аравии. От Красного моря до Персидского залива и почти на каждой квадратной миле этой территории есть место, где его помещают без всякого на то основания. И вы не верите, что кое-кто мог случайно наткнуться на него? Случайно? Кенрик был летчиком, а вдруг он увидел это место, когда сбился с курса? Он говорил об этом своему другу? Нет, он ни с кем не говорил, насколько я знаю. Это мои собственные домыслы. А что, разве открытие не могло быть сделано таким образом? Конечно, могло, если это место вообще существует. Как я сказал, это одна из многих легенд, бытующих в мире. Однако там, где история о руинах удавалось проследить до их первоисточника, эти руины всегда оказывались чем-то другим — природными скальными образованиями или даже миражами, возникшими из облаков. Скорее всего, то, что увидел бедняга Кенрик, было кратером, оставленным метеоритом. Я видел его сам. Когда мой предшественник искал Вабар, он обнаружил это место. Там все невероятно похоже на творение рук человеческих. Вздыбленная земля выглядит, как остроконечные башни, а зазубренные вершины легко принять за развалины. Кажется, у меня где-то была фотография этого места. Вот посмотрите сами, это зрелище уникальное. Ллойд встал и отодвинул в сторону панель. В голой, окрашенной под дерево стене, за которой открылись стеллажи с книгами от пола до потолка. Слава богу, что не каждый день метеориты разных размеров падают на землю. Он достал с одной из книжных полок альбом с фотографиями и пошел через всю комнату обратно, перелистывая его на ходу в поисках нужного снимка. А Гранта внезапно охватило странное чувство, как будто он узнал Ллойда, как будто он где-то встречал его раньше. Он взглянул на фотографию, которую Ллойд положил перед ним. Зрелище действительно было жуткое, почти издевательская имитация творения рук человека. Однако мысли Гранта были заняты другим, этим неожиданным мигом узнавания. Может быть, он видел где-то фотографию Херона Ллойда? Но если это так, то он видел раньше снимок Ллойда, помещенный как приложение к отчету в одной из его экспедиций. Тогда он узнал бы его, как только вошел в комнату и увидел его. Это было не столько зрительное узнавание, сколько ощущение, что он встречал Ллойда где-то в другом месте, в другой обстановке. «Видите, — говорил тем временем Ллойд, — даже на земле нужно очень близко подойти, чтобы убедиться, что все это не скопление жилищ, в которых когда-то обитали люди, а с воздуха еще легче впасть в заблуждение». «Да, — согласился Грант. В душе не поверил. По очень простой причине. С воздуха кратер был бы очень ясно виден. С воздуха он выглядел бы точно таким, каков он есть. Круглые ямы, окруженные выброшенным из нее землей. Однако Грант не собирался спорить с Ллойдом. пусть Ллойд говорит. Ллойд становился ему все более и более интересен. Это место расположено очень близко к трассе, по которой этот мальчик, Кенрик, летал через пустыню, как и сам он рассказывал, и я думаю, что именно он его и видел. Вы не знаете, он определил координаты этого места? Не знаю. Я не спрашивал, но, думаю, определил. Он мне показался очень знающим и умным молодым человеком. Вы не расспрашивали его о подробностях? Если кто-нибудь начнет говорить вам, мистер Грант, что он обнаружил астролист, растущий посреди площади Пикадилли, прямо в ее центре, вы заинтересуетесь или просто подумаете, что человека нужно терпеливо выслушать? Я знаю пустыню так же хорошо, как вы Пикадилли. Да, конечно. Так это не вы провожали Кенрика на вокзале? Мистер Грант, я никогда никого не провожаю. Сочетание мазохизма и садизма, которое я всегда порицал. А, кстати, куда? В Скоун. В Шотландию. Я понял, что ему хочется развлечься. Зачем же отправляться в Шотландию? Мы не знаем. Именно это обстоятельство нам бы очень хорошо хотелось выяснить. Он ничего не говорил, что могло бы послужить ключом к разгадке? Нет. Он рассчитывал найти кого-нибудь другого, кто согласился бы его субсидировать. То есть после того, как понял, что на меня надеяться нечего. Может быть, он поймал такого человека? А тот живет в Шотландии? Никого конкретно я назвать не могу. Есть, конечно, Кинси и Хьюэт, у него есть связи в Шотландии, но, по-моему, сейчас он в Аравии. Ну, ладно. По крайней мере, Ллойд предложил первое разумное объяснение этой внезапной поездки на север с одним маленьким саквояжем. Поговорить с тем, кто, может быть, согласился его поддерживать? Отыскал этого человека в последний момент, когда вот-вот должен был встретиться с Тедом Каллином в Париже и бросился к нему на север? Все великолепно сходится, это уже успех, только почему как Чарльз Мартин? Как будто, читая мысли Гранта, Ллойд произнес: «Кстати, если Кенрик ехал под именем Чарльза Мартина, каким образом выяснили, что он Кенрик?» Я ехал этим же поездом в Скоун, увидел его уже мертвым и заинтересовался наброском стихов, которые он нацарапал. «Нацарапал? На чем?» «На полях вечерней газеты», — ответил Грант, удивившись, какое имеет значение, на чем Кенрик писал. «О! Я был в отпуске, делать было нечего, вот я и развлекался поисками разгадки». «Играли в детектива?» «Да». «Какая у вас специальность, мистер Грант?» «Я государственный служащий». А я думал, армия». Ллойд чуть улыбнулся и взял стакан Гранта, собираясь снова наполнить его. «Что-нибудь редкое?» «Несомненно. Офицер генерального штаба». «Нет, я думал, атташе или разведчик. Я немного работал в разведке, когда служил в армии». «Вот откуда у вас вкус к таким делам? Можно сказать, чутье?» «Спасибо». «А у Кенрика были вещи, которые помогли опознать его?» «Не было. Его похоронили как Чарльза Мартина». Ллойд помолчал, потом наполнил стакан вином. Поставил его на стол и произнес: «Ох уж эти шотландцы! Они так легкомысленно обращаются со смертью. Всегда очень упорно, не хотят вести расследование. Шотландия, вероятно, идеальное место, где убийца может скрыться. Если б я замышлял убийство, я бы заманил свою жертву на север, по ту сторону границы». «Да нет, следствие как раз имело место, ведь все произошло вскоре после того, как поезд отошел от Хьюстона». «О!» — Ллойд подумал еще немного и сказал: «А вы не считаете, что надо сообщить в полицию? Я имею в виду факт, что человек похоронен под чужим именем?» Грант чуть было не ответил. «Наше единственное доказательство, что мертвый Чарльз Мартин был Кенриком, то, что я опознал его на не очень хорошем любительском снимке, но что-то остановило его». Вместо этого он сказал: «Нам прежде всего хотелось узнать, почему у него были документы Чарльза Мартина». «О, да, я понимаю. Без сомнения, очень подозрительно. Чужие документы у нас не приобретаются без предварительной подготовки. А известно, кем является или кем был Чарльз Мартин? Известно. Полиция удовлетворилась полученным ответом. Тайн тут нет. Тайна заключается только в том, откуда у Кенрика его документы. Я понимаю, почему вы не хотите обращаться к официальным источникам. А тот, кто провожал Кенрика на Юстонском вокзале, он не мог быть Чарльзом Мартином? Полагаю, мог. Ведь документы можно было бы просто одолжить. Кенрик отнюдь не производил на меня впечатления, ну, скажем, несчастного человека. Ну, нет, нет, судя по всему, он не был таким. Все это очень странно. Несчастный случай, который, по вашим словам, произошел с ним, я хочу сказать, что нет никаких сомнений, что это действительно был несчастный случай. Это не могла быть ссора, как вы полагаете. Нет, это падение, увы, обычный случай, который может произойти с каждым. Ужасно. Как я уже говорил, в наши дни мало кто из молодежи сочетает в себе смелость и ум. Многие приходят ко мне. Они проделывают далекий путь, чтобы поговорить со мной. Ллойд продолжал говорить, а Грант сидел, слушал и наблюдал. Действительно ли так уж много людей приходило к нему? Казалось, Ллойд очень доволен, что может посидеть и поговорить с посторонним человеком. Похоже, у него не было назначено никакого свидания на вечер, и он не ждал гостей к обеду. Ни одной паузы в разговоре, который хозяин делает специально для того, чтобы случайному посетителю удобно было уйти. Ллойд сидел и говорил. Говорил своим тонким, исполненным самодовольством голосом и любовался своими руками. Он держал их на коленях и все время менял их положение. Это были не жесты, подчеркивающие произносимые фразы, а скорее изменения декорации. Грант счел этот нарциссизм обворожительным. Он прислушался к тишине, царившей в этом маленьком доме, отгороженном от шума, от транспорта. В статье о Ллойде, в «Кто есть кто», не упоминались ни жена, ни дети. Обычно те, у кого они есть, с гордостью приводят их имена. Так что, по всей видимости, обитателями дома были только сам Ллойд и его слуга. Было ли у него достаточно интересов, чтобы компенсировать отсутствие человеческого общения? У него, Алана Гранта, дома тоже было полное отсутствие человеческого тепла. Однако его жизнь была так насыщена встречами с разными людьми, что возвращаться в квартиру, где никого не было, представлялось роскошью, душевным наслаждением. Была ли жизнь Херона Ллойда полной, и давала ли она ему удовлетворение? Или этому истому нарциссу иногда требовался какой-нибудь компаньон, помимо собственного отражения? «Интересно, сколько ему лет?» — подумал Грант. «Он выглядит моложе своего возраста, это несомненно, ведь он старейшина среди археологов, работающих в Аравии. 55 или чуть больше, вероятно, ближе к 60. Он не привел в биографии дату своего рождения, так что все за то, что около 60. Вряд ли он сможет еще много лет выдерживать полевые условия, даже учитывая его хорошее здоровье. Что он будет делать в оставшиеся годы? Проведет их, чтобы любоваться своими руками? Это единственная истинная демократия в сегодняшнем мире, — говорил тем временем Ллойд, — и она разрушается тем, что мы называем цивилизацией. И снова Грант охватило чувство, что ему все это знакомо, что он все это уже видел. Быть может, он встречал Ллойда раньше, или Ллойд напоминал ему кого-то? Если так, то кого? Надо уходить и подумать над этим. Во всяком случае, пора было прощаться. «Кенрик не сказал вам, где он остановился?» — спросил Грант, поднимаясь с кресла. «Нет, понимаете, мы не договаривались определенно о следующей встрече. Я приглашал его прийти еще раз, прежде чем он уедет из Лондона. Когда он не пришел, я решил, что он обиделся и, может быть, рассердился за то, что я не проявил, ну, так скажем, сочувствия. Да, это, должно быть, явилось ударом для него. «Ну, я отнял у вас массу времени, вы были чрезвычайно снисходительны, крайне вам признателен. Очень рад был помочь. Боюсь только, что моя помощь совсем незначительна. Если я могу что-нибудь сделать, надеюсь, вы не примените позвонить мне». «Хорошо. Есть еще одна вещь, но вы уже были так любезны, что я не решаюсь спросить о ней, тем более что это немного не относится к делу. Что это? Может быть, вы одолжите мне снимок?» «Снимок? Снимок метеоритного кратера. Я заметил, что фотография только вложена в альбом, не приклеена. Мне бы очень хотелось показать ее другу, Кенрика. Обещаю непременно вернуть ее в отличном. Ну, конечно, возьмите снимок и можете не возвращать его. Я сделал его сам, и негатив хранится в соответствующем месте. Я с легкостью в любой момент могу сделать еще один отпечаток». Ллойд вынул фотографию из альбома и вручил Гранту. Потом он спустился вместе с Грантом, проводил его до двери, поговорил о дворике, восхищении которым высказал Грант, и вежливо подождал, пока тот не подойдет к калитке, прежде чем самому скрыться в доме. Грант развернул вечернюю газету, лежавшую на сиденье у него в машине, и бережно завернул в нее фотографию. Потом он поехал вниз к реке и по набережной. «Родная контора, как всегда, на месте», — подумал он, когда уродливая громадина замаячила в сумерках. Также на месте оказался отдел дактилоскопии. Картрайт гасил окурок в блюдце, на котором стояла полупустая чашка с холодным чаем, и любовался своим последним шедевром, полным набором отпечатков пальцев левой руки. «Славно!» — спросил он, поднимая глаза, когда тень Гранта упала на него. «По ним повесят Пинки Мейсона». «Что, у Пинки не было денег на пару перчаток?» «Фух! Пинки мог бы купить весь Дент, он просто не мог поверить, умница, малыш Пинки, что полиция придет в голову что-нибудь кроме самоубийства. Перчатки — это для всякой мелюзги и воришек и тому подобное, а не таких маэстро, как Пинки. Выезжали?» «Да, ловил рыбу в Шотландии. Если вы не очень загружены, вы не могли бы сделать для меня кое-какую бумажную работенку?» «Сейчас? О, нет, вполне можно завтра». Картрайт посмотрел на часы. «Мне пока нечего делать. Я договорился с женой встретиться у театра. Идем на новый спектакль Марты Халлард, так что я могу сделать все сейчас, если хотите. Трудная работенка?» «Да нет, совсем простая. Вот тут в правом нижнем углу этой фотографии есть роскошный отпечаток большого пальца. А на обороте вы, полагаю, найдете хорошенький набор отпечатков подушечек других пальцев. Мне бы хотелось проверить их по архиву». «Ладно, подождете. Пойду в библиотеку, я вернусь». В библиотеке Грант снял с полки «Кто есть кто» и посмотрел на Кингси Хьюэта. Статья, посвященная ему, была скромной маленькой заметкой по сравнению со статьей на полстраницы, посвященной Херону Ллойду. Хьюэт, как оказалось, гораздо моложе. Женат, двое детей. Адрес был дан лондонский. Шотландские связи, которые упомянул Ллойд, похоже, заключались в том, что он был младшим сыном некоего Кинси Хьюэта, который был родом из Файфа. Конечно, была возможность, что он в Шотландии или так что оттуда приехал. Грант пошел к телефону и набрал номер лондонского дома Кинси. Ответила женщина с приятным голосом и сказала, что ее мужа нет дома. «Нет, его не будет какое-то время, он в Аравии. Он там с ноября, и его ждут обратно не раньше мая». Грант поблагодарил ее и повесил трубку. Билл Кеннерик ехал не к Кинси Хьюэту. «Завтра придется обзвонить всех ученых, занимающихся Аравией, одного с другим, задать им тот же вопрос». Попив кофе с теми из приятелей, на кого он наткнулся в это неурочное время, Грант вернулся к Картрайту. «Сделал копию. Или я слишком рано?» «Не только сделал копию, но и проверил ее по вашей просьбе». «Ответ? Нет». «Да нет, я и не думал, что найдет что-нибудь, просто для очистки совести. Но все равно спасибо. Я возьму снимок с собой, кажется, у спектакля «Халлард. Ужасная пресса». «Да, я никогда не читаю критику». «И Берил тоже. Просто ей нравится Марта Халлард. И мне, если уж на то пошло, красивые длинные ноги.